«Джон, возьми меня в отряд», — сказал Брюс. «Ага», — улыбнулся Джон. «Ты знаешь, сколько и как проходила наша подготовка. Мне нельзя возвращаться в сборный пункт», — потупившись, проговорил Чен. «А если я не вернусь, меня будут считать дезертиром». «Не будут», — успокоил его Джон. «Штаб сгорел вместе с твоим предписанием. Тем более, Чен упрям, тогда я просто крыса, без документов, без дома, без родных. Но у тебя же есть отец», — не понял его Джон. «Ну, приду я к нему, и что скажу?» — глухо проговорил Чен. «Папа, я убежал, спаси меня». «Нет, я хочу сказать, папа, я стал воином, дай мне твой препарат». Джон поперхнулся кофе. «Что там комбинировал Карл?» «Умора. Ты пойми, это судьба», — горячо заговорил Чен. «Моего брата похитили, и его убил Зов. И меня похитили. И Зов убьет тебя», — тихо проговорил Джонни. «Это обязательный финал курса. Все проходят через клиническую смерть. Я готов. Чен очень упрям. Я пройду через все, и отец даст нам препарат, чтобы мы стали сильнее всех. Оставь сильнее, я пройду вашу подготовку». «Брюс», — дружище мягко улыбнулся Джон. «Зов не дает силы, он их приумножает». «Я многое умею, Джонни», — Чен улыбнулся в ответ. «То, чему вас не учили и не могли учить. Управлять своим духом, концентрироваться в нужное время и расслабляться, сберегая силы». «Брюс, ты, наверное, не понимаешь», — спокойно сказал Джонни. «У нас не спорт, нам нельзя расслабляться». «Джонни, Джонни», — покачал головой Брюс Чен. «Ваше напряжение убивает вас, вернее врага. Оно от страха или привычки. Но ты прав, это умение дается не сразу. Для начала я научу тебя отдыхать». «Чему научишь?» Джону показалось, что он ослышался. «Отдыхать нужно не только телом, но и духом. Как не заметил вопроса Чен, твои ребята кричат во сне, их посещают кошмары, угнетая души. Спать еще не значит отдыхать. Медитация – маленькая смерть. Не удивляйся, в идеале человек должен закончить свой путь последней медитацией, соединяясь с мировым духом. Но даже лишь приближаясь к нему, мы лечим наши души, наполняем их его светом и силой». Что повлияло на решение Джона? Убежденность Брюса, его спокойная уверенность в своих словах. И этот узкоглазый шкет взаправду очень хорошо дерется даже для шакалов, а о жандармах и речи нет. И Джон не сказал: «Давай попробуем». Чен устроился на полу, поджав под себя ноги. Джон, чувствуя себя идиотом, расположился в той же позе напротив. Чен ласково взглянул в его глаза, и Джон не мог, не хотел отвести взгляд. Они сидели так, Джону показалось, что целую вечность. Добрый покой заполнял его, согревая каждую клеточку тела, освещая каждый уголок его души. «Теперь закрой глаза и вспомни самое счастливое мгновение своей жизни». Добрый голос как будто проникал в сознание напрямую. «Одно лишь мгновение вспомни и останови его. Живи в нем». Джонни отмотал лету памяти в самое начало в поисках этого мгновения, но будто какая-то пружина вернула его назад, и перед его внутренним взором появилась Люси. Она ему улыбнулась тогда, впервые в его жизни, и это мгновение послушно остановилось. Джон не смог бы оторваться от ее улыбки. «Ты молодец», — донесся до него голос Чина. «У тебя получилось с первого раза, это бывает редко. Сейчас тебе пора к Церберу. Продолжишь после укола самостоятельно». Джон удивленно открыл глаза. Странно, получается, что он просидел на коленях 2 часа, но чувствует легкость и прилив сил. И его больше не беспокоит исход программы. Он с легкой душой сходил на инъекцию и продолжил медитацию. Джон сам вызвал в себе ощущение доброго покоя и света, поймал и остановил мгновение. Только улыбку Люси сменил свет маминых глаз, а от него так долго ускользали ее черты, как что-то не позволяло ему вспоминать маму. И он упивался ее любящим взглядом, пока Цербер не позвал на 4-й укол. Голова кружилась сильнее обычного, даже двоилось изображение. Джонни с трудом добрался до штаб-берлоги, рухнул на кровати и уснул без сновидений. Ночью его впервые в жизни разбудили. Он не сразу смог сообразить, что происходит, сознание как увязло во сне. «Пора, Джонни», — сказал Цербер. «Но ты же сказал завтра». Попытался он протестовать. 00:01, завтра наступило, давай руку», – безапелляционно заявил Цербер. Джон не покорился неизбежному, он ведь сам сделал свой выбор, не так ли? Эрхуф влил ему в вену первую дозу финальной серии. Инструктор пошутил, Джона не нужно было привязывать к кровати, он потерял сознание и все последующие уколы не ощущал. С неба на него опустился смерч, втянул в себя, закружил, потащил вверх, и Джон не выбросила в квартире его детства. Он уже не плакал, привыкая к мысли, что мама больше не придет никогда. Но послышался щелчок замка, Джон не обернулся, на пороге стояла мама. «Ну же, лисенок, помоги мне, возьми пакет», ее голос звучал чарующей музыкой. «Ты прости меня, я немного задержалась. Потерпи 5 минут, скоро будем кушать». Мир снова стал правильным, большим и красивым. И такая странная для ребенка мысль: ничего не было, ничего. «Вставай, лисенок», мама ласково погладила Джонни по голове. «Ты же не хочешь проспать школу?» Джонни улыбнулся ей, не открывая глаз. Ее прикосновение несло покой. Мальчишку мучил страшный сон, но с первыми ее словами он начал таять. В памяти застряло лишь непонятное слово «зов». Джон, прогоняя остатки ночного кошмара, бодро поднялся, умылся, почистил зубы. Сноровисто оделся, как раз мама позвала завтракать. Его любимые оладушки МММ. Допив какао, подхватил рюкзачок, подошел к маме для поцелуя и вышел из дому. Когда за ним закрылась дверь, в сердце что-то кольнуло. «Это все тот сон, просто сон», — тряхнул головой Джон и упругой походкой направился в школу. В школе директор представил ребятам нового преподавателя, чем-то знакомого Джонни. На первом же уроке учитель вызвал его к доске решать сложную задачу. Джонни справился, учитель его похвалил: «Молодец, отлично, неси дневник». Джон вернулся к своей парте, открыл рюкзак и застыл, онемев. Там не было учебников и тетрадей. В рюкзаке нашлись банка тушенки, пачка галет, фляга, нож в ножнах, фонарь, револьвер с его игроком и запасные обоймы. «С кем это ты собрался воевать?» — раздался голос учителя из-за его спины. Джон медленно обернулся и, наконец, вспомнил его. «Цербер, что ты тут делаешь?» «Я за тобой, парень», — сказал Цербер, протягивая руку. «Нам пора возвращаться». Джону очень не хотелось этого делать, но он накинул рюкзак на плечо и вложил руку в протянутую ладонь. «Джонни, ну же, парень, очнись», — разобрал он причитание Цербера. Похоже, он уже отчаялся. Джонни стало обидно, за кого его принимают. Он распахнул глаза, свет ударил, принес глазам боль, но это свет жизни. «Фу», — облегченно вздохнул Цербер, — «здорово ты нас напугал, парень». «Долго меня не было», — тихо, одними губами проговорил Джон. «Почти сутки», — сообщил Цербер. «Из клиники мы вывели тебя сразу, но ты не хотел возвращаться, коматозник. Были важные дела, я повидался с мамой», — серьезно ответил Джон. «Тогда ладно», — улыбнулся Эрхуф. «Для тебя есть новости. Во-первых, следующая инъекция лишь через год. Во-вторых, твой обет воздержания снят. Но, в-третьих, тебе придется поспать, малыш, ты пока слишком слаб». «Я знаю способ лучше», — улыбнулся Джон. «Помоги подняться». «Ну, пожалуйста». Цербер еще секунду в сомнении разглядывал Джона, но, вздохнув, протянул ему руку. Джон не вцепился в его твердую, как дерево, клешню, потянулся. От напряжения лоб покрыло испарина, но он смог сесть на кровати. Осторожно опустил ноги на пол и перетек на колени. «Эрхуф, ты пока иди», — сказал Джон с закрытыми глазами. «Дальше тут ничего интересного не будет». Джон вызвал ощущение покоя, просто покоя, без эмоций. Память вернула его в точку полного спокойствия, в момент драки с крутыми. Джонни снова стал крысой. «Бей первым, бей внезапно, бей чем попало, бей насмерть». Но мгновение не остановилось. Бой с крутыми перешел в избиение резервистов, далее в череду учебных захватов, пошли ближние контакты с крысами. Схватки сменялись побоищами, поножовщина перестрелками и снова ближний бой. Джон не испытывал ни злости, ни азарта, переживая заново эти моменты. Он черпал в них силы для истомившегося духа. Его выбор – путь войны. Он простился с мамой, с детством навсегда. Простился и спокойно отринул, перевернул страницу. Путь избран. Он уверенно сделал первый шаг, настраиваясь на долгую дорогу. К удивлению Цербера, Джон самостоятельно пришел в штаб берлогу и, как ни в чем не бывало, взял чашку с похлебкой и занял место за столом. Ребята к его возвращению отнеслись без восклицаний, поулыбались ему, и все, так и должно быть. К нему подсел Карл. «Я следующий, ты обещал». Джон кивнул. «Ага», — вместе с чином, и, ухмыльнувшись в его удивленное лицо, объяснил: «Брюс сам попросил, так что ты можешь передумать». Карл упрямо замотал головой: «Я пройду через это, так будет правильно». Настала очередь Джона таращиться с открытым ртом. Вот он наговорил с дуру ерунды кому ни попадя. Джон открыто поджидал Люси, сидя на скамейке у ее общаги. Он от чего-то был уверен, что она придет одна и не ошибся. Джонни, заметив, как Люси вышла из автобуса, подхватил свой пакет и пошел ей навстречу. «Привет, Люси», – несмело сказал Джонни. «Привет», – просто ответила Люси. «Почему не позвонил, что собираешься в гости? Ты обещала познакомить с Ники», – напомнил Джон. «Хорошо», – улыбнулась она и взяла его под руку. «Пойдем». Они прошли к знакомой двери, Люси открыла дверь своим ключом. Джонни следом за ней вошел в прихожую. «Мама!» – послышался восторженный детский вопль. Малыш лет 6 выскочил из-за дверей, делая страшное лицо и высоко подняв ручки. Люси очень убедительно испугалась. Джон растерялся, он увидел маленького Джонни, лисенка, лопоухий, весь в веснушках, с ямочками на щечках, с острым носиком, верхние зубки чуть выдаются вперед. Хотя, скорее мышонок, мультяшный мышонок Микки. «Ники, Микки», — подумалось Джону. «Микки», — укоризненно заговорила Люси, — «разве можно так пугать? Я Никки», — надулся мальчишка. «Не называй меня так, а ты не будешь больше шалить?» Мальчишка с серьезным видом замотал головой. «Ну, хорошо, познакомься, это дядя Джон». Мальчик, распахнув глаза, уставился на свою взрослую версию, почти копию. Наконец, пролепетал: «Здравствуйте, дядя Джон». «Здравствуй, Ники», — улыбнулся ему Джон. «Ты любишь конфеты, Люси?» «Вот», — он протянул ей пакет. «И нет, столько конфет этот дрянной шалун не заслужил», — покачала головой Люси. «Разве что одну, две», — деловым тоном внес поправку парень. «А может быть больше?» — спросила Люси. «Это сколько?» 10. Мальчик не стал мелочиться. 5, — строго сказала Люси, — «и только если отчитаешь сам. Иди сюда». Ники отнесся к делу ответственно, выбирая самые большие и непременно шоколадные конфеты. Увлекся и немного ошибся в свою пользу, тихонько спрятав 6-ю конфету в кармашек брюк. Взрослые, конечно, ничего не заметили. Парень продемонстрировал на ладонях 5 конфет. Люси с улыбкой потрепала его русые волосы. «Умница. А теперь отсчитай 10 конфет для тети Розы. Ты ведь угостишь ее, правда?» Судя по взгляду пацана, он был не в восторге от этой идеи, но со вздохом вновь приступил к отбору, который вернее было назвать выбраковкой. Но его убивало то, что все конфеты были как на подбор. К окончанию отсчета парень настолько расстроился, что его уже не сильно огорчила перспектива сходить к тете Розе в гости. Люси, неловко улыбнувшись Джону, взяла сына за руку. Они ушли. Джон не присел на диванчик в растерянных чувствах. Вот что он себе навыдумывал, какая она шпионка. Хотя Цербер говорил, да мало ли, соврал просто. О старине Сэмми Джон просто забыл. Люси вернулась через 15 минут и сразу прошла на кухню. «А как же Ники?» – спросил Джон, входя за ней следом. «Роза его покорит домашним, она умеет готовить», – ответила Люси, – «в отличие от меня. Нам, дружок, достанется очень вкусный обед №2 из буфета жандармского штаба. Блин, завтра сходим к Харперу, уж для меня, то есть для тебя, Томас постарается», – поморщился Джон. «Хватит есть всякую гадость». «Ой, ну кто бы говорил», – засмеялась Люси. «Ты в развалинах привык к деликатесам, к рысобой, а ты так обо мне заботишься». Джон не смутился, Люси прогнала его мыть руки, он совсем потерялся. Но ужин прошел легко, почти по-семейному. Джон изо всех сил старался соблюдать приличия, но только смешил Люси. Это его немного раздражало. Ну, что ей смешно, он же не облизывал пальцы. Правда, дальше этой позиции его представления о приличиях были туманны. И без того, чувствуя себя неловко, Джон неожиданно для себя спросил: «Люси, вот Сэмми, бармен, зачем ты это сделала?» «Потому что это не сделал ты», – запросто ответила милая девушка. И все ему объяснила: «Он сопливый пацан, она солдат». И послав ее в душе в задницу, Джон повел себя как привык. Ситуация сразу разрядилась. Они чавкали, говорили и жевали, громко прихлебывали из кружек, шутили и смеялись. «Люси, я соскучился», — Джон решился перейти к делу. «Только умоляю тебя», — она жалобно ответила, — «не как в прошлый раз». Джон не припомнил прошлый раз в машине. Ну, ему тогда было некогда, и он думал, что больше ее не увидит. Сейчас же все было иначе. Он кивнул Люси и ласково улыбнулся. Джон не чувствовал себя виноватым, был с девушкой нежен и очень внимателен. Долго был, даже слишком долго, но при первых признаках ее неудовольствия прекратил, обнял, целуя. Ее плечи странно подрагивали. Джон заглянул ей в лицо, она плакала. «Прости, родная, я тебя обидел?» — спросил он встревоженно. «Джонни, милый дурачок, так долго тебя ждать и потерять навсегда», — простонала Люси, Я убью Зурхуфа. Как он посмел давать тебе зов без моего разрешения? Поганый палач и подонок, и ты один из них навсегда. Милый мой дурачок, ну, нахрена тебе это было нужно? Джон за стойкой бара и кота бегемота предавался всегдашнему занятию барменов, протирал стаканы и размышлял о жизни. Что же имела в виду Люси? Что она все-таки шпионка, и откуда та знает, чем отличается поведение в постели людей, прошедших курс зова от прочих? И она знает, что у Цербера есть препарат. Думать об этом Джонни было неприятно, но что она его ждала, и от чего та потеряла навсегда, в его планы не входило теряться даже временно. Джон так задумался, что едва заметил визит первого посетителя. Табличек «закрытой продается» на дверях не было уже второй день, но народ, видимо, не верил собственным глазам. Нашелся псих, вложивший деньги в это гиблое дело. И вот он, долгожданный гость, высокий парень в мятой рубахе на выпуск, с золотой цепочкой на шее, в легких брюках и в спортивных туфлях. Прошел как к себе домой, уселся у стойки и бросил: «Виски с содовой». «Не держим», — учтиво ответил Джон, — «сухой закон». «Желаете просто содовой? Не лепи, кретина, фраер», — процедил гость. «Для меня всегда должно быть виски, и тебе сегодня придется задержаться в баре». «С чего это?» — удивился Джонни. «С того, что я сказал». Начал злиться посетитель, но снизошел до объяснений. «Привезут игровые автоматы, поможешь установить». «А мне какой с них толк?» — поинтересовался Джон. «Будешь продавать игрокам содовую?» Криво ухмыльнулся парниша, «и я не набью тебе морду». Он со значением поднял суровый взгляд на Джона и замер с открытым ртом. Совсем недавно принятый в клан Тану, он до недавних пор обретался в банде крутых. Уже во второй своей банде крутых парней первый убил или искалечил этот конопатый паренек. Он хорошо запомнил Джона, как и события того дня, который почитал вторым днем рождения. Ему самому было неясно, как он остался в живых. А паренек, судя по насмешливому взгляду, тоже его узнал. Джон ловко запрыгнул попой на стойку и с разворота вломил посетителю по роже сразу с двух ног. Гостя смахнуло с сиденья, он судорожно взял низкий старт, встал на четвереньки. Джон не спрыгнул на пол и от души врезал ему носком ботинка по копчику. Посетитель сходу развил максимальную скорость для данной позиции. Скрывшись за дверями заведения, парень поднялся на ноги и кинулся к своей машине. Рулить бедняге пришлось боком. Копчик отзывался болью на любые попытки сесть ровно. Крутой доехал до первого телефона автомата и набрал номер бригадира. Он не стал жаловаться на наглость и несправедливость, а просто сказал, что мусорщик, надевший на сына босса мусорный бак, сейчас в баре и кота-бегемота, и, болезненно морщись, занял позицию неподалеку в предвкушении сладкой мести. Через четверть часа у бара резко затормозили два автомобиля, и восемь упитанных мужчин вальяжно прошли внутрь. Джонни с восторгом наблюдал, как они молча, не спеша, идут к стойке. Его переполнило радостное предвкушение славного замеса, подбросило пружиной. Джон перемахнул стойку. Цербер не просто не соврал, у него не было слов, чтобы описать это. Джонни, быстрый как мысль и безжалостный, как торнадо, наслаждался игрой. Упитанные мужчины были ему интересны как игрушки. Их сознание не успевало за его движениями, они его не видели, вернее, видели там, где он был полсекунды назад, и кто-то валился на пол, заходясь истошным воплем боли. «Ну вот», — пробурчал Стив, выходя из подсобки, — «тебе развлекаться, а нам их таскать». «Зачем таскать?» Джон пожал плечами, «сами доползут до фургона». «Только хорошенько попросите». Ребята приступили к уговорам, бандиты не стали ломаться, поползли в заданном направлении. Парниша истомился любопытством и предвкушением новостей, что там делают парни с лопоухим засранцем. Через две минуты из бара вышли незнакомые, какие-то подтянутые ребята, сели в машины клана и уехали. И все, как ничего и не было. А дело-то серьезное, нужно звонить ответственному, решил парниша. «Сходить, посмотреть, что случилось», у него даже мысли не возникло. Он вновь добрался до телефона автомата, сообщил шокирующее известие. А когда обернулся, незнакомый паренек улыбнулся и нанес ему удар армейским ножом. В услугах этой шестерки отряд больше не нуждался. История повторилась, отличаясь от предыдущей лишь деталями. Машин затормозило уже три, упитанных мужчин из них вышло 12. Четверо с молотилками, остальные просто с пистолетами. И Джонни их встречал ни одной только улыбкой. На стойке громоздился на сошках ручной пулемет, хищным рылом навстречу посетителям. Из дверей подсобки с серьезной мордой и тоже с пулеметом гостей приветствовал Джош, а слева и справа от дверей стояли Стив и Тони с обычными магазинными винтовками. Посетителям было предложено бросить оружие на пол и располагаться носами в пол, руки за голову. Им придется подождать возвращения фургона. Он у отряда один, и его кое-как выпросили у лейтенанта. На другой день в бар снова зашел какой-то крутой и высказал удивление тем, что на земле клана Тану еще ни разу не горел бар без игровых автоматов. В общем, и повторится все как встарь. На третий день тоже, но на четвертый – тишина. И на пятый никого. Джон не решил, что пора сворачивать этот бизнес и сразу же заняться другим. Карл подсказал, как вычислить людей Тану. Клан откупил их от призыва, но не как нормальные люди, а с форсом. Все квитанции пересылались курьерами из банка Тану Траст. Его папа, капрал Джон, взялся обзвонить знакомых полицейских, порекомендовать им ребят жандармского отряда особого назначения, объяснить копам, чем эта сволочь Тану удумала угрожать жандармам, детям полицейских. Особых трудностей в общении с копами не предвидится, Джон не рассчитывал на всемирную их поддержку. У господина Тану сильно испортилось настроение, он не выходил из своего огромного кабинета. Над его интерьером работали лучшие дизайнеры под руководством его психолога. Боссу пришлось там просто быть. Еду и напитки ему подавали из соседнего помещения через хитрое окошечко, пока крышка с одной стороны открыта, с другой не откроешь и не прострелишь. Как и двери кабинета, внутреннюю дверь оснастили цифровым замком с 10-значным кодом. Даже если бы захотели ее взорвать, бронированная дверь будет единственным, что уцелеет в приемной. Он отменил все совещания даже по селектору, ведь никто не должен слышать, как дрожит его голос. Главное достояние клана – репутация, под серьезным вопросом. Господин Тану не может вызвать бойцов из подконтрольных ему мест временного ограничения прав. Без бойцов клан потеряет над ними контроль. Главное, господин Тану потеряет лицо перед бойцами. Какой же он босс, если не может самостоятельно подчинить родной город? Советники что-либо советовали ему последнее время лишь в письменной форме. Господин Тану надеялся на профессионалов. Больше надеяться было ни на кого. Фактически у него остались только деньги и эти продажные подстилки, об которых он привык вытирать ноги. Главный вопрос советникам – возможно ли перемирие с этим лопоухим чудовищем и, вообще, как с ним разговаривать, спасти Чена? Встреча с Тану. Джон зачастил с визитами к Люси. Причем, совершенно платонически, спящий в нем зов требовал интима не чаще одного раза в неделю, а видеть девушку, слышать ее голос, быть рядом стало для Джона почти потребностью. Они просто пили кофе с пирожными, болтали, и Джон не этого хватало для счастья. Вернее, это стало необходимым. Раньше он нарочито демонстрировал, что ему от нее нужен лишь секс, он клиент и не более. Джон не такие отношения казались проще, честнее, и он мог не беспокоиться за нее, не бояться, что, желая ударить по нему, ударит по ней. Нынче, загнав Тану в угол, он спешил пожить по-человечески, понимая, что счастье это ненадолго. И то, что Люси понимала его, наверное, лучше него самого, тянуло к ней Джонни с удвоенной силой. Но Джон не сразу мог ее понять, и дело не в пресловутой женской логике. Просто парню с неоконченным средним образованием трудно угнаться за резидентом разведки. Люси была терпелива, ласкова и совсем не зазнавалась. Джон открыл для себя множество интересных понятий и жизненных явлений. Люси как вела его к чему-то, Джон отчетливо это чувствовал. Он охотно рассказывал ей о жизни отряда, делился новостями, соображениями и видел, что ей это действительно интересно. Джон поведал Люси, что дурчина предназначалась не совсем крысам, хотя и среди них есть наркоманы. Ее сбывали пограничные стаи торчкам из нормального общества. Вообще пограничные стаи не совсем крысы, это просто бандиты, торговцы дурманом, и к ним специально приезжают любители этого дела. Они же помогают скрыться в развалинах от призыва, долгов или уголовной ответственности, договариваются с вожаками о приеме беглецов. Их услуги недешевы, но одиночке, выросшему в нормальном городе, в развалинах не выжить. А обычные крысы бандитов хоть и терпят, но никогда не упускают случая пустить им кровь, слишком разные у них взгляды на жизнь и на людей. Джонни это обстоятельство планирует использовать. Ходить к ним в отряд, кроме Фила, повадились разведчики из других стай, и на их земле даже представители враждующих банд вполне мирно общаются друг с другом. Они все отчетливее понимают, что разведчики вне стай, вне вражды или мира, они истинные хозяева развалин. Ведь лишь они знают мертвый город. Джон несчастливо улыбается. Город знают разведчики и его отряд. С его разведчиками пусть они пока не догадываются, что они уже его отряда. Фил однажды остался на ночевку, потом это стало обычным делом. И, наконец, он ушел в поиск не в отряд, а из отряда и привел двух пацанов-погодков, младших братьев, первых дозорных. Прецедент создан, гости из руин ходят задумчивые, Джон ожидает пополнения. Дозорные не просто нужны, необходимы. Территория отряда сильно увеличилась в размерах. Пешие патрули уже не справляются, ребята пересели на джипы. Джон с азартом рассказал Люси об их самоделках. Все просто, железа в руинах много, сварить раму не проблема. Брошенных машин тоже хватает, и среди резервистов нашлись грамотные автомеханики. Так родился их патрульный джип, чудо-машина. Защита от осколков и пуль, полный привод, переменный клиренс, автоподкачка колес. В результате приличная скорость и маневренность в условиях развалин. Дозорных в район наблюдения возят как маленьких и забирают как из школы. Ребят снабдили рациями, короткого радиуса, но Пауль со своей бандой монтирует приемопередающие антенны. Эти новации уже дали приличные результаты, засекли и уничтожили несколько рейдовых групп дикарей. С ними все без изменений, пленных не берут, стенки почета регулярно обновляются. Крысам вбивается в головы простая мысль: это очень плохой район и нечего тут делать. Есть цели и пожирнее, и попроще пограничные банды. У Джона самого на них виды. Хозяйство слишком быстро растет и требует все больше ресурсов. Главное – денег. С ними, как всегда, помог Карл, грохнув по пути еще пару жирных зайцев. Карл начал сбывать кукси нормальным жандармам. Их все больше направляли для конвоирования рабочих. Вот рабочим конвоиры толкали легкий наркотик, быстро набравший популярность. Виски не выдержал конкуренции, с ним слишком хлопотно по сравнению с кукси, баксы ручейком потекли в отряд. И что интересно, нормальные жандармы полюбили отряд всей душой. Ссылка в развалины потеряла весь воспитательный смысл. И эти жандармы сами по гланды заглотили крючок. Им стало очень неловко отказывать Карлу в маленьких просьбах. Джон решил пока приостановить расширение подконтрольной территории и переключиться на пограничных бандитов, выбить их из бизнеса. Благо, опыт наработан. Бойцам Тану, к примеру, объявили, что они заложники, десяток за одного. Бойцы были невысокого мнения о морали Тану и приуныли, но им предложили простой выход. Распишись тут и тут, и все, ты солдат, а не бандит, и никто не посмеет тебя убить. Так в распоряжении отряда оказалось почти сотня злостных нарушителей воинской дисциплины. Джон не припомнил начала своей военной карьеры. Тут же решился вопрос с лейтенантом Зона. Мудрецы в штабе округа поручили ему обустройство и перевозку арестантов в новый филиал. И эти люди собираются воевать с Этархом. Смеялся Джон. Лейтенанты обрадовали, что сотня арестантов уже размещена и обустроена, ждут только его. Зона рванул на новое место, едва положив трубку телефона. Своя собственная губа. Джон аж закатил глаза от счастья. Резко выросли дисциплина и производительность у рабочих. Район их усилиями обретает пристойный вид. Дороги расчищены и ремонтируются. Нападений дикарей намного меньше, чем в других секторах. Да и то лишь на окраинах района. Глубоко не пройти даже нескольким стаям сразу. В общем, жизнь становится скучной. Отряду пора перебираться дальше. Джон не планирует серьезные рейды. Вот только Тану добьем, он азартно строил планы. «Не нужно, Джон, не», — вполголоса проговорила Люси. Джон уставился на нее во все глаза. Во-первых, раньше она только внимательно слушала, изредка задавая уточняющие вопросы. Это ее первый совет. Во-вторых, что это за совет? Люси ему ласково улыбнулась. Вполне ожидаемая реакция, ведь в его подсознании прошито «не оставлять живых за спиной». Но, как бы ни было трудно, Люси взялась объяснить Джону свою позицию. Спросила его: «Убьешь ты Тану, и что дальше? Всем будет счастье?» Или он думает, что с убийством Тану высвободятся люди и время? Начнется война кланов, трупы безглавленного клана будут рвать на куски, и первыми пострадают полицейские, их семьи, родные его ненаглядных жандармов. А ведь Джон не хотел их прикрыть, не так ли? Так, чтобы их прикрывать, отряду придется бросить все дела, и то неизвестно, хватит ли сил. Или Джон не желает занять место Тану, самому стать боссом клана. Даже если это так, ничего не получится без связей с властью. Джон не, никто, с ним не будут разговаривать серьезные люди. Но как иначе? Мне постоянно повторяют, что это война на уничтожение», — воскликнул Джон. «Правильно, но это война до твоего уничтожения, милый», — печально сказала Люси. «Ты пойми, вы воюете не с кланом, а системой, государственным устройством. И либо вас уничтожат, либо вы станете частью системы. И то, что система дала временный сбой, ничего не значит, она найдет способ справиться с вами. Есть способ выйти из этой войны, сдаться, договориться с Тану, ага, и постоянно ждать удара в спину». Джон саркастичен. «Тебе ли об этом тревожиться?» — усмехнулась Люси. «Кстати, а почему Карл до сих пор жив? И дело не в Тану, тебе в такие нужно ждать внезапного удара, пока жив хотя бы один бандит, а у других бандитов оснований договариваться с вами намного меньше». «Ну, допустим», — промычал Джон незадумчиво, — «только допустим, Люси». «Как, черт побери, мне с ним договариваться, а тебе это не нужно», — улыбнулась Люси. «Знаешь, что такое посредник? Ты договоришься с посредником, он поговорит с Тану, и встречаться вам ни к чему. И где его искать, этого посредника?» Джон полон скепсиса. «Кричи ура! Уже нашел», — озорно глянув, ответила Люси. «Я и есть посредник». Джон потерянно разглядывал любимую. Что она шпионка, он почти привык, но что она еще и с бандитами путается, стало для него откровением. Но Люси его быстро успокоила. Ее девочки давно вычислили людей Тану в штабе округа, и предложение о переговорах она собирается заслать через них. Джону интересно, о чем говорить. Договоров, конечно, подписывать не придется, все намного проще. Добровольный отряд Джона Ритана войдет в холдинг как частная военная компания. И ничего страшного, что ребята служат по призыву, им достаточно смотаться добровольцами в командировку, в Джудию, и с закрытым контрактом они станут свободны и при хороших деньгах. Джудия давно вербует стрелков на свои бомбовозы, пилотов истребителей и прочих специалистов. И перед Джон не открыта эта дверь, добровольцы даже получают право на гражданство Джуди. И они, Джонни, Люси и Ники, смогут жить в нормальной стране. «А что же ты оттуда сбежала?» — покачал головой Джон. «Как ты угадал, мы действительно сбежали, я была в этом уверена. Джудия не всегда бомбила Итарх. В начале войны все было наоборот. Смерть падала с неба, от нее нельзя было спрятаться даже в подвалах. Я сама помогала откапывать людей из руин, чтобы достать десятки трупов, женских, детских. Ты думаешь, что много знаешь о войне? На настоящей войне смерть слепа и всегда внезапно, она прилетает издалека, и ты даже не успеваешь понять, что тебя убило. Нам было страшно за Ники. Нам, мне и Грегори, моему мужу. Он работал инженером в филиале токийской авиастроительной фирмы. Ему предложили перевод в Токию, и мы ухватились за это предложение». Люси замолчала, глядя перед собой в пустоту, но тряхнув волосами продолжила: «Все было просто чудесно. Мне дали работу, я была учителем в начальной школе, Грегори ценили в фирме, и однажды он пропал, не вернулся со службы. Через два дня ко мне пришли странные люди, я долго не могла их понять. Они говорили, что Грегори подозревается в шпионаже, что за ним давно следили и потеряли. Какой-то бред. А еще через день ко мне подошел военный, отец одного из моих учеников, и предложил переехать сюда. Он обещал мне помочь устроиться клерком в штаб добровольцев, с условием, что я буду вербовать добровольцев для Джуди. Он был представителем разведки, куратором Грегори. Вот так, Джонни, я стала шпионкой». «И ты хочешь обратно в Джудию?» — удивился Джон. «Конечно, там моя родина. И, Джон», — замялась Люси, — «мы можем туда просто вернуться, но, вместе с отцом Чина, чтобы твоя родина смогла гнать эту отраву?» — воскликнул Джонни. «Ты действительно родину любишь?» «Да, Джон, эта отрава поможет победить, сделает войну короче. Она делает войну бесконечной», — зло сказал Джон. «И ты это знаешь, но я обязана сообщить о Чине», — попыталась оправдываться Люси. «И на него начнется охота, иначе я стану предательницей». «И что?» — ухмыльнулся Джон. «Я соглашусь с твоим планом. Ребята поедут воевать за Джудию. Ты поможешь родине, парни получат боевой опыт. Но ты, Люси, станешь предательницей, главой и владелицей ЧВК. Из-за наших спин пошлешь ненаглядную родину в жопу и сдерешь с нее за наши услуги три шкуры. Ну, а Чен с папой останутся в распоряжении компании, ты о них даже знать ничего не будешь. И, пожалуйста, постарайся ими не интересоваться, я-то тебя не убью, но я ж в отряде не один». «ГМ», — задумалась Люси, — «так даже лучше. Не придется обрекать подданных королевства на это проклятие, Джудия получит подготовленных бойцов. Дорого, но не дороже жизни». «Хорошо, Так я могу передать Тану твое принципиальное согласие? Да, Джон степенно кивнул и лукаво добавил, передай согласие и маленькую просьбу. Главари пограничных банд живут в городе, пусть сольет нам подонков для подтверждения серьезности своих намерений. Сольет, уверена Люси, отвертеться так дешево, он и не надеялся. На следующий день было назначено заседание магистрата. Его глава, господин Тану, демонстрировал открытую, уверенную улыбку, и слухи о его депрессии были убиты. В повестку собрания неожиданно для всех он включил вопрос о расширении агломерации, вхождении новых пригородов, очищенных и восстановленных районов старого города. Он это подал как собственное достижение, но членов магистрата почти не удивил. Они во все глаза смотрели на ожившего мертвеца, ведь их настоящие боссы, главы конкурирующих кланов, уже договаривались о дележе его наследства. А он, зараза, передумал подыхать. А тем временем Такия все больше увлекалась войной. Война сама по себе очень интересная игра, а когда что-то начинает получаться, тем более. Особенно когда весь мир отвоевал уже четвертый год, а такийские газеты лишь ехидно комментировали, и оружие никудышнее, и руки у солдат не оттуда выросли, и головы полководцев и адмиралов набиты опилками. Потому не совсем удачное вступление Такии в войну решили войной не считать, назвали начальным периодом, а отсчет самой войне начали именно с момента первых успехов. Что, в общем-то, логично, ведь Такия просто обязана побеждать в войне, добро всегда побеждает, иначе это не война, а черт знает что, вернее начальный период. Но он, к счастью, завершился, и Такии удалось продемонстрировать мощь. Действительно великая страна оснастила противолодочные самолеты радарами, и вражеским подлодкам стало очень опасно всплывать. С западного побережья перевели 3 больших авианосца, 4 линкора и отряд эсминцев. Невероятными темпами достроили 1 большой авианосец и 5 эскортных. Черная дыра, утроба океана, где скрывался враг, наконец-то стала доступной для авиации. Союзникам удалось расшифровать итарский морской код, что для подводных волчьих стай обернулось ощутимыми потерями. Такия развернула массовое строительство эсминцев парами в дубль-доках и резко нарастила свои противолодочные силы. На поиск одной субмарины выходили по 3 охотника, оснащенных по последнему слову техники. На сопровождение караванов стали выделять вдвое больше кораблей. Постоянно усиливались бомбовые удары по базам итарских подлодок. Эффективность подводного флота Итарха резко снизилась. Трансокеанские конвои стали доходить почти без потерь, что позволило не только усилить воздушные удары, но вывести их на новый качественный уровень. Через океан перевезли скоростные разведчики «Молнии». Они фиксировали наземные цели и результаты работы бомбардировщиков. Крупные авиационные соединения принялись наносить удар за ударом по дамбам на реках Старого континента, разрушая и не позволяя восстанавливать гидротехнические сооружения. И когда погода ухудшилась, 2 недели шли сильные дожди, пилоты могли отдыхать со спокойной совестью, реки вышли из берегов, затопили города, поселки и миллионы гектаров полей. Старый континент был обречен на голод. С приходом ясных дней бомбовозы вернулись к рекам, разметали временные дамбы и взялись за мосты. Потеряв над Итархом более 200 машин, они все же смогли снизить грузооборот неприятеля, вынудили его перейти к автомобильному и паромному сообщению. И наконец-то в Джудию прибыли высшие офицеры Такии, дабы обсудить с союзниками детали переброски и размещения войск, а также наметить первоначальные контуры вторжения. На первом заседании много и умно говорили, но болтали всякую ерунду. Опыта проведения крупных фронтовых операций не было у обеих сторон. Вернее, был отрицательный опыт. Войска Джудии в самом начале войны потерпели сокрушительное поражение на Старом континенте и лишь по счастливой случайности их остатки смогли эвакуировать на острова Джуди, а Жабада капитулировала. В те времена в такие всякие, читающие газеты, мнил себя стратегом, отпуская остроты в адрес будущих союзников. Но вот такийцы столкнулись с Итархом сами и ни разу не обрадовались. Противник не так уж отстал от них технически. Настолько не отстал, что фиг знает, как его догонять в некоторых вопросах. Бомбовозы Итаров давно не вторгались в небо Джуди, однако ракеты уверенно пересекали пролив и несли смерть и разрушение. Реактивные перехватчики Итаров, кометы, оказались совсем не смешной шуткой. Да, пилот там сидел на баке с токсичнейшим горючим. Работать перехватчики могли не более 5 минут и возвращались как планеры, превращаясь в мишени. Но сумасшедшие Итары постоянно разменивали одно такое недоразумение минимум на 1 стратегический бомбардировщик. И шутками дело не ограничилось, У Итарха появляется все больше турбореактивных истребителей, вооруженных неуправляемыми ракетами. Авиационные генералы с мурашками по коже вспоминают их первое появление. Тогда из налета не вернулась треть машин. Из-за них пришлось отказаться от тактики плотных групп, слишком лакомая цель для серии ракет. Летали волнами на заданных заранее высотах, что тоже нехорошо, но куда деваться. В море появились подлодки нового поколения, неслышные, быстрые, вооруженные акустическими торпедами. Над океаном парили, высматривая цели, дальние сверхвысотные, быстрые кондоры. И от наземной операции генералы ждали лишь неприятных сюрпризов.